Верхум и культура критики. Интересно было бы оценить, сколько мемов циркулирует в том или ином верхуме. Взять для примера семью. Сколько идей пропускает через себя ее коллективный разум? Десятки тысяч? Сотни? Больше? Или вот соцсеть типа Фейсбука? Сколько новостей, сколько рекламы, сколько мнений, сколько картинок, видео и других мемов обращаются в ней? Счет, наверное, идет на многие миллиарды. А если взять все человечество за все время его существования? Сколько мемов успел переработать верхом такого размера? Не могу даже представить. Впрочем, сколько бы их ни было, ясно одно. Подавляющее большинство этих мемов в памяти верхума не сохранились. Какие-то исчезли вместе с вымершими языками или потеряли актуальность, какие-то оказались вредными и были искоренены, а какие-то с самого начала были мусором, недостойным запоминания. Лишь очень небольшая часть мемов фиксируется в памяти верхума. А из тех, что отложились в его памяти, далеко не все можно назвать знаниями. Как мы только что видели, память человека тоже хранит много такого, что знаниями не назовешь. Производство знаний – это процесс. Человек приобретает знания, добывая их лично методом проб и ошибок или получая из других источников путем социального обучения. При этом он постоянно приводит свои знания в систему, сверяя их с реальностью. Примерно то же самое делает и верхум. Только сырьем для знаний человека служат его мысли, а сырьем для знаний верхума – его мемы. Давайте посмотрим, как верхум приобретает знания на примере работы научного сообщества. Это самый естественный пример, ведь цель науки – добывать и систематизировать знания о том, как устроены природа, общество и человек. Иными словами, наука нужна, чтобы строить надежную модель внешнего мира. Мы уже видели, что современная наука делается коллективно. Ученые работают как нейроны гипермозга, и верхум научного сообщества демонстрирует феноменальную продуктивность. Произведенные и накопленные им знания кардинально изменили возможности человечества. Мировое научное сообщество насчитывает больше 8 миллионов научных сотрудников. Представьте, какой огромный объем разнообразных знаний распределен в таком количестве умных голов. И, конечно, не меньший объем знаний ученые способны извлечь из многочисленных статей, книг, справочников, баз данных и других хранилищ информации. Понятно, что объем знаний в голове любого ученого несопоставимо меньше общего объема знаний, содержащихся в памяти верхума науки. И даже то, что ученый знает, он по большей части позаимствовал у верхума. Судите сами. Откуда ученый берет свои знания? Разумеется, какую-то их часть он добывает сам, проводя наблюдения и эксперименты. Но подавляющее большинство знаний он получает от других людей. Он извлекает их из бесед с коллегами, из написанных кем-то научных статей и монографий, из докладов и дискуссий на конференциях. А раньше его много лет учили школьные учителя и университетские профессора. Он черпал знания из чьих-то лекций, учебников и энциклопедий. Теперь ответьте на простой вопрос. Как приобрели свои знания все те люди, которые передали их нашему ученому? Правильно. Ровно тем же способом. Подавляющее большинство своих знаний они получили от других людей. Получается, что все ученые постоянно учатся у всех ученых, и основным источником их знаний является коллективная память научного сообщества. Чтобы такая система работала, в научном сообществе должен быть очень высокий уровень взаимного доверия. Как раз это мы и наблюдаем. Верхум науки перерабатывает огромное число мемов, опираясь в первую очередь на культуру доверия. Культура участия тоже важна, потому что современная наука, как мы помним, в основном делается не одиночками, а коллективами ученых. Свою лепту в мышление научного верхума вносят также культура подчинения и культура обмена. Ученые должны подчиняться начальникам и зарабатывать деньги на жизнь. И все же... Культура доверия – это главная сила, приводящая в движение верхум науки. Он в огромных количествах генерирует и распространяет научные мемы благодаря тому, что ученые доверяют знаниям друг друга и охотно их перенимают. Вы можете возразить, что одного доверия недостаточно. Любая соцсеть тоже генерирует и распространяет тонны мемов, используя культуру доверия. Однако к научному знанию эти мемы ничего не добавляют. Насчет соцсетей спорить не буду, но секрет науки состоит в том, что кроме институтов культуры доверия в ней действует еще один комплекс институтов, о котором мы не говорили в третьей главе. Верхом науки мыслит критически. Эта способность опирается на развитую культуру критики, которая с давних пор укоренилась в научном сообществе. Как считал один из отцов-основателей современной науки Рене Декарт, ученый может не сомневаться только в собственном существовании. Все остальное он должен подвергать сомнению. «Я сомневаюсь, следовательно, я существую», – писал Декарт. Тот же афоризм известен в другой версии. «Я мыслю, следовательно, я существую». Декарт считал обе версии почти эквивалентными, потому что для ученого мыслить и сомневаться – это почти одно и то же. Страсть ученых все подвергать сомнению уравновешивает их доверие к знаниям, которые были добыты другими учеными. Карл Поппер даже предложил исключить из предмета науки все, что нельзя поставить под сомнение или подвергнуть критике. Он сформулировал знаменитый принцип фальсифицируемости, согласно которому научное знание не может быть неопровержимым. Должна существовать возможность сопоставить его с реальностью, проверить с помощью наблюдений, экспериментов или логики. Если не существует способа подвергнуть какую-то идею проверке, она не может считаться научным знанием. Люди прекрасно живут, объясняя то, что происходит, Божьей волей, гороскопом или судьбой. Подобные объяснения очень популярны, однако, согласно критерию Поппера, они не являются научными. В самом деле, попробуйте опровергнуть утверждение, что наш мир создан Богом. Стивен Хокинг, например, утверждал, что Бог не может быть причиной сотворения нашего мира, потому что до Большого Взрыва время не существовало, а значит, не было ни причин, ни следствий. Но, как вы понимаете, такой научный аргумент легко разбивается утверждением, что Бог создал все, включая время, а сам живет вне времени. И никакую другую религиозную догму вы оспорить не сможете, потому что опровергнуть существование Бога в принципе невозможно, а священные тексты критике не подлежат. В этой ситуации аргументация, принятая в науке, просто неприменима. В отличие от религии, в науке нет и не может быть абсолютных истин, непререкаемых авторитетов и священных текстов. Как только текст становится священным, он перестает быть научным. Чтобы критическое мышление было продуктивным, оно должно иметь прочную опору. Еще один отец-основатель современной науки Фрэнсис Бэкон призывал ученых опираться на факты, добытые наблюдением или экспериментом, и выводить научные теории из них. Первая часть его призыва легла в основу научной методологии, а со второй части он немного промахнулся. Как потом выяснилось, научная теория в принципе из фактов невыводима. Если какое-то событие постоянно повторяется, это не значит, что так будет всегда, везде и при любых условиях. К примеру, во времена Бэкона европейцы были убеждены, что лебеди бывают только белыми, потому что других они не видели. Эта теория даже нашла отражение в латинской идиоме «черный лебедь», что соответствует нашей «белой вороне». Только добравшись до Австралии в конце 17 века, европейцы обнаружили, что на свете существуют и черные лебеди. Иллюстрация 4.07. Сейчас слова «черный лебедь» уже превратились в расхожий мем. Так называют редкий факт, который опровергает устоявшиеся идеи. Теорию невозможно вывести из фактов, но можно с помощью фактов проверить. Хотя и здесь не все гладко. Карл Поппер показал, что фактами нельзя подтвердить истинность теории. Ими можно только доказать ее ошибочность. Проще говоря, сколько бы вы ни приводили фактов «за», всегда остается вероятность, что найдется факт «против». И если обнаружились надежные факты, которые противоречат теории, то теорию пора менять. На этих принципах и работает современная наука. Пытаясь выстроить теоретическую модель мира, научное сообщество выдвигает гипотезы и проверяет их фактами. Гипотезы, которые противоречат фактам, отвергаются как ошибочные, гипотезы, которые выдерживают проверку, становятся признанными теориями, по крайней мере на время, пока их не опровергнут новые факты или не отыщутся новые теории, которые лучше моделируют реальность. Добывая знания, наука использует уже хорошо знакомый нам метод проб и ошибок. Причем использует в двух вариантах – при обсуждении гипотез и на практике. Помните, как вы пытались выбраться из кошачьей клетки? Вы мысленно выдвигали гипотезы, некоторые из них, прокрутив в уме, отвергали, а оставшиеся проверяли на опыте. Научное сообщество добывает знания по той же схеме. Какие-то гипотезы отсевает, покрутив в своем коллективном уме, а оставшиеся проверяет с помощью наблюдений и экспериментов. Если наблюдаемые и экспериментальные факты не стыкуются с гипотезами, то процесс повторяется снова и снова. Неопровергнутые гипотезы накапливаются и вписываются в научную модель мира, или, как еще принято говорить, в научную картину мира. А что происходит, когда новые знания в старую модель мира не вписываются? Разумеется, сначала ученые перепроверяют неудобные факты или пытаются как-то подлатать модель, однако если черных лебедей прилетает слишком много, то может произойти научная революция. Так Томас Кун назвал период развития науки, когда принципиально меняется сама модель мира. Типичный пример научной революции – появление теории относительности и квантовой механики. К моменту их возникновения наука накопила слишком много новых фактов, которые не вписывались в классическую ньютоновскую картину мира. Новые теории дали им объяснение, но при этом произошел слом классических представлений о массе и энергии, о пространстве и времени, даже о причинности событий. Чтобы научный верхум имел возможность анализировать разные теоретические идеи, а также данные наблюдений и экспериментов, вся эта информация должна быть ему доступна. То есть она должна существовать не в виде мыслей в головах ученых, а в виде научных мемов. Смысл работы современного ученого не в том, чтобы добыть факт или придумать гипотезу. Ученые обязаны превращать свои мысли в мемы. Делиться гипотезами и добытыми фактами со всем научным сообществом. Только при этом условии верхум науки может полноценно работать. В уклад научного сообщества входит множество институтов, которые активно побуждают ученых не только потреблять чужие идеи, но и распространять свои. Один из таких институтов – индекс цитирования. Его суть проста – в научных публикациях принято ссылаться на источники информации, то есть на предшествующие публикации, книги, статьи, материалы научных конференций. А раз так, то влиятельность любой публикации можно рассчитать по количеству последующих ссылок на нее. Собственно, это и есть индекс цитирования. Индекс цитирования статей в солидных научных журналах начал регулярно рассчитываться с 60-х годов прошлого века. Вскоре обнаружилось, что по индексу цитирования можно оценивать влиятельность не только отдельных статей, но и самих научных журналов, а также авторов научных публикаций и университетов, в которых они работают. Сейчас индекс цитирования стал чуть ли не главным формальным критерием, по которому судят о продуктивности ученых и научных учреждений. От него зависит их авторитет и финансирование. Сложившаяся система оценки не нравится практически никому. Ее критикуют за формализм и неточность. Иногда она прямо искажает реальный вклад ученого в науку. Кто-то может быть недооценен, потому что работает в неизведанной области, а кто-то переоценен, потому что допустил оплошность. Да-да, такое тоже бывает. На некоторые статьи слишком часто ссылаются как на образец некорректного исследования, и это повышает их цитируемость. Ученые брюзжат, негодуют, но индекс цитирования продолжает делать свое дело, потому что лучшего формального критерия пока не придумали. Как бы то ни было, индекс цитирования работает как смазка для механизма распространения мемов. В погоне за формальными показателями ученые стремятся выдавать как можно больше публикаций и делать их как можно более полезными для научного сообщества. Иными словами, они стараются производить научные мемы, которые пользуются спросом. Это ускоряет мышление верхума науки. Индекс цитирования – это современная информационная технология и одновременно типичный институт культуры доверия. Он показывает, насколько научное сообщество ценит вклад ученого и доверяет ему. Но, как мы уже выяснили, культура доверия без культуры критики в науке не работает. Верхуму науке мало пользы, если ученый сомневается в чьей-то теории или обнаружил чужую ошибку и при этом держит свои возражения при себе. Критические мысли должны превращаться в критические мемы. Культура публичной критики очень сильна в современной науке. Вспомните хотя бы о знаменитом споре Бора и Эйнштейна. Я уже напоминал вам о нем в первой главе. Взгляды двух великих ученых на причинность и случайность кардинально разошлись, и за их взаимной критикой следило все сообщество физиков-теоретиков. Другой пример – защита диссертации. Она потому и называется защитой, что диссертацию принято критиковать. Вам не присвоят ученую степень, если с критикой вашей работы не выступят официально назначенные оппоненты. Или попробуйте опубликовать статью в солидном научном журнале. Даже если редакция сочтет вашу работу интересной, ее все равно отправят на рецензию специалистам. И вовсе не факт, что рецензенты будут к вашей статье благосклонны. Но, предположим, вам все же удалось ее опубликовать. И в этом случае не обольщайтесь. Вы обязательно попадете под огонь критики, если кому-то ваши источники информации покажутся ненадежными, выводы необоснованными, а идеи противоречивыми. Традиция публичной критики определяет особый стиль мышления научного верхума. Именно она позволяет отсевать слабые гипотезы, не доводя их до дорогостоящих экспериментов. Именно она заставляет верхум отказываться от привычных теорий, если они не соответствуют данным наблюдений и опытов. Культура критики постоянно стимулирует верхум проверять научную картину мира на соответствие реальности. Мы видим, что современное научное сообщество организовано особым образом. Институты, образующие его уклад, обеспечивают совместную работу механизмов доверия и критики. Работая вместе, они генерируют научное знание. В результате этого мыслительного процесса верхум науки накапливает в своей памяти все больше и больше знаний о том, как устроены природа, общество и человек. Научная модель мира все время улучшается, а это значит... Давайте вспомним определение Станисласа Диана. Учиться – это значит улучшать внутреннюю модель внешнего мира. Получается, что опираясь на сочетание культуры доверия и культуры критики, научный верхум учится. Я бы даже сказал, умнеет.